Калининградский региональный общественный фонд культуры, Калининградский областной драматический театр и радио «Балтик Плюс» представляют литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Александр Твардовский, Василий Теркин, главы поэмы. Читает Александр Егоров. Александр Твардовский прошел всю Великую Отечественную войну как спецкор самых популярных фронтовых газет «Красная армия» и «Красноармейская правда». Закончил войну в звании подполковника, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, а также орденом Красной звезды. Весть о победе встретил в Восточной Пруссии, в Топиау, куда вошел в составе 3-го Белорусского фронта. В начале мая 45-го Твардовского командировали в Берлин. Но поехать не получилось, и последняя точка в поэме «Василий Теркин» была поставлена в Топиау, сейчас Гвардейск Калининградской области. День Победы поэт встретил здесь, вместе с редакцией фронтовой газеты «Красноармейская правда». По воспоминаниям современника, со ссылкой на самого Твардовского, последнюю главу от автора поэт написал словно бы на одном дыхании, в настроении на редкость духоподъемном, 9 мая 45 года, в День Победы. Глава «По дороге на Берлин». По дороге на Берлин вьется серый пух перин. Провода умолкших линий, ветки вымокшие лип, пух перин повил, как иней, по бортам машин налип. И колеса, пушек, кухонь, грязь и снег мешают с пухом, и ложится на шинель с пухом мокрая метель. Скучный климат заграничный, чуждый край, краснокирпичный, но война сама собой. И земля дрожит привычно, хрусткий щебень черепичный, отряхая с крыш долой. Мать Россия, мы полсвета у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плес. Долго, долго за обозом в край чужой тянулся вслед белый цвет твоей березы, и в пути сошел на нет. С Волгой, с древнею Москвою, как ты нынче далека, между нами и тобою три не наших языка. Поздний день встает нерусский над немилой стороной, черепичный щебень хрусткий мокнет в луже под стеной. Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки, все нарочно для тоски. Мать-земля, родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлее и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе. А всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить, воевал 4 года, воротился из похода и теперь желает жить. Он исполнил долг во славу боевых твоих знамен. Кто еще имеет право так любить тебя, как он? День и ночь в боях сменяя, в месяц шапки не снимая, воин твой, защитник сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин. По дороге неминучий пух перин клубится тучи, городов горелый лом пахнет паленым пером. И под грохот канонады на восток из мглы и смрада, как из адовых ворот, вдоль шоссе течет народ. Потрясенный, опаленный, всех кровей разноплененный, горький вьючный пеший люд. На восток один маршрут. На восток сквозь дым и копоть из одной тюрьмы глухой по домам идет Европа. Пух перин над ней пургой. И на русского солдата брат-француз, британец-брат, брат-поляк и все подряд с дружбой будто виноваты, но сердечною глядят. На безвестном перекрестке на какой-то встречный миг сами тянутся к прическе руки девушек немых. И от тех речей улыбок залит краской сам солдат. Вот Европа, а спасибо, все по-русски говорят. Он стоит, освободитель, на бок шапка со звездой. Я, мол, что ж, помочь, любитель, я насчет того простой. Мол, такая служба наша, прочим флагом не в упрек. Эй, а ты куда, мамаша? А туда ж, домой, сынок. В чужине, в пути далече, в пестром сборище людском, вдруг слова родимой речи. Бабка в шубе с пасашком. Старость вроде да недряхлость, в ту котомку впряжена, по-дорожному крест-накрест вся платком оплетена, поздоровалась и встала. Земляку-бойцу подстать, деревенская, простая, наша труженица-мать, мать святой из вечной силы, из безвестных матерей, что в труде неизносимы и в любой беде своей, что судьбою повторенной на земле сто раз подряд и растят в любви бессонной, и теряют нас, солдат, и живут, и рук не сложат, не сомкнут своих очей, коль нужны еще, быть может, внукам вместо сыновей. Мать одна в чужбине где-то. Далеко ли до двора? Да, двора. Двора-то нету, а сама из-за Днепра. Стой, ребята! Не годится, чтобы этак с пасашком шла домой из-за границы мать солдатская пешком. Нет, родная, по порядку дай нам делать, не мешай. Перво-наперво лошадку с полной сбруей получай. Получай экипировку, ноги ковриком укрой, а еще тебе коровку вместе с приданной овцой. В путь дорогу чайник с кружкой, да ведерко про запас, да перинку, да подушку. Ха-ха, немцу в тягость, нам как раз. Ну, к чему? Куда, родные? А ребята, нужды нет, волокут часы стенные и ведут велосипед. Ну, прощай, счастливо ехать. Что-то силится сказать, и закашлялась от смеха, головой качает мать. Как же, детки, путь не близкий, вдруг задержат где меня? Ни записки, ни расписки не имею на коня. Ты об этом не печалься. Поезжай, да, поезжай. Что касается начальства, свой у всех передний край. Поезжай, кати что с горки. А случится что-нибудь, то скажи, не позабудь. Мол, снабдил Василий Теркин, и тебе свободен путь. Будем живы в Заднепровье, завернем на пироги. Дай, Господь, тебе здоровье и от пули сбереги. Далеко должно быть где-то едет нынче бабка эта. Правит, щурится от слез. Из боков дороги узкой, на земле еще не русской, белый цвет родных берез. Ах, как есть радостно и больно видеть их в краю ином. Пограничный пост контрольный, пропусти ее с конем. Александр Твардовский, Василий Теркин, главы поэмы. Читает Александр Егоров. Глава от автора. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Теркин, Теркин, в самом деле час настал, войне отбой. И как будто устарели тотчас оба мы с тобой. И как будто оглушенный в наступившей тишине смолкнул я, певец смущенный, петь привыкший на войне. В том беды особой нету, песня, стала быть, допета. Песня новая нужна, дайте срок, придет она. Я сказать хотел иное, мой читатель, друг и брат. Как всегда перед тобою я, должно быть, виноват. Больше б мог, да было к спеху. Тем, однако, дорожи, что случилось, врал для смеху. Никогда не лгал для лжи. И по совести порою сам вздохнул ни раз, ни два, повторив слова героя, то есть Теркина слова. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. И хотя иные вещи в годы мира у певца выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца, мне она всех прочих боли дорога, родна до слез. Как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и грез. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне. От Москвы, от Сталинграда неизменно ты со мной. Боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой. Эти строки и страницы, дней и верст особый счет. Как от западной границы до своей родной столицы, а от той родной столицы вспять до западной границы, а от западной границы вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход. Смыли весны горький пепел очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил, в первый раз, в последний раз. С кем я только не был дружен с первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, без которых нет меня. Скольких их на свете нету, что прочли тебя, поэт. Словно бедной книги этой много, много, много лет. И сказать, помыслив здраво, что ей будущая слава, что ей критик, умник тот, что читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет. Не о том с надеждой сладкой я мечтал, когда украдкой на войне под кровлей шаткой, по дорогам, где пришлось, без отлучки от колес, в дождь укрывшись плащ-палаткой, или зубами сняв перчатку на ветру в лютой мороз, заносил в свою тетрадку строки, жившие в разброс. Я мечтал о сущем чуде, чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей. Чтобы радостью нежданной у бойца согрелась грудь, как от той гармошки дранной, что случится где-нибудь. Толку нет, что может статься у гармошки за душой весь запас, что на два танца, разворот зато большой. И теперь, как смолкли пушки, предположим наугад, пусть нас где-нибудь в пивнушке

Главы из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» читал Александр Егоров. Литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Калининградской области.